Глава 12. Хозяин сокровищ подходит неслышно. Пока дом еще был укутан темнотой ночи, безмятежное утро робко заглядывало в окно. Рассвет едва брезжил, все небо было лиловое, и только в одном месте на востоке просвет. Арсений разлепил сонные веки. Рядом лежала Полина. Она почти неслышно дышала. Он провел ладонью по ее прохладному плечу и натянул на него одеяло, чтобы согреть. Повсюду в комнате, когда-то бывшей спальне бабушки и дедушки, стояла тишина. Тишина была какой-то странной, непонятной ему и таинственной. Она будто бы приоткрывала какую-то завесу. Рассвет проникал в комнату все больше, и уже его лучи не так сильно робея росли. Вслед за ними росла и тишина. Она захватывала собой каждый уголок пространства и даже скрадывала дыхание. Тишина несла в себе торжественность этой минуты, и сердцебиение Арсения участилось в предвкушении момента. Он лежал, не шевелясь, боясь спугнуть это незнакомое и приятное чувство, распиравшее его изнутри. В окна теперь проникали ровные полосы света, в них летела пыль, будто маленькие искры. Арсений вдруг вспомнил, что бабушка рассказывала ему, как по таким столбам в комнату спускались ангелы. Они с Яркой по утрам караулили рассвет, чтобы украдкой увидеть такого ангела. Когда бабушка об этом узнала, она сказала, что ангелы не являются, когда люди смотрят специально. И они перестали. Он глубоко задышал носом, лежа на боку, когда где-то в животе появилось сильное желание разреветься. Глаза затумались выступившими слезами. Он видел смутные очертания открывшейся двери. Узнал запах бабушкиных духов «Красная Москва» и сморгнул слезы. Крупные капли покатились по переносице и виску и впитались в подушку. Бабушка вошла в спальню, как ни в чем не бывало. Шаркающей походкой прошла до трюмо, положила на него свое вязание. В другой руке у нее была газета. Бабушка села на стул и открыла ее на середине, углубляясь в ее чтение. Арсений глядел на нее, не моргая. Все его нутро наполнилось тихой и безмятежной любовью. Он нисколько не боялся, хотя осознавал, что бабушка была мертва уже 20 лет. Сеня лежал на постели, дыша через рот, и смаргивал слезы. Позади него зашевелилась Полина. Он отвлекся всего на секунду, и видение пропало. В комнате оставались только он, Полина и световые столбы, проникающие сквозь шторы. Торжественность момента пропала. Полина погладила его по плечу и легонько потормошила, выключая так и не заигравший будильник. Она думала, он еще спит. Арсений промокнул глаза кончиком одеяла и поднялся, не показывая лица Полине. У них так много работы сегодня. И надо было свести баланс за прошлый месяц, выбрать из приплода одну свиноматку, а лучше две, иначе со скорым появлением нового питомца зимой они не справятся. Арсений спросил, как Полине спалось. Она ответила, что очень хорошо, а проснулась до будильника, и ей никогда еще не было так легко. Она спросила, не простыл ли он. Говорил хрипло и через нос. Он успокоил ее, сказав, что все в порядке. Соседский петух почему-то кукарекал только сейчас, когда солнце совсем поднялось. Но о том, что утро наступило, Арсений знал и без него. С тех пор, как Ярослав ушел в гору, прошло 3,5 месяца. Он иногда приходил в гости, но никогда с хозяйкой. Однажды они с Полиной сами спустились к ней в горницу. Долго сидели за богатым столом, много перепробовали, а когда вернулись, было как-то не по-настоящему. Да и Яркины визиты были как будто не по-настоящему, странными и чудесными. Будто бы два мира объединялись в один. Они были в нем гостями. Яйцо грелось под лампой. Никто из него пока не вылуплялся, хотя Арсений видел, как внутри уже что-то появляется, когда он смотрел на свет. Он ждал и боялся того, что могло оттуда появиться. Каким он будет? В сказках Змей Горыныч говорил, придется ли ему учить этого. От таких мыслей у Арсения начинала болеть голова, и он уходил к свиньям. С ними все сразу было понятно. После обеда Сеня наколол дров. Ему позвонил Максим. Он узнал, что дядя вернулся в Польшу. Марину с собой забрал, она его выхаживала после случившегося. Они позже Максиму рассказали, что случилось в избушке Лиха. Все же он заслуживал знать правду. А Лиха так и не появлялась. и даже хозяйка не знала, правда ли оно погибло. Богатырский меч имел в себе большую силу. А что он Ярослава Морок не подействовал? Так это просто. Лиха видела, что он потерял сознание. А чего тогда на него силы тратить? И не заметила, как он очнулся. Это и погубило его. Деревенские не знали, что случилось в лесу. Но жизнь наладилась. Отец Слава вдруг бросил пить. Говорил всем, что радость к нему вернулась. Жить захотелось. Он как-то к Арсению пришел, спросил, не видал ли он в лесу чего-нибудь необычного. Но тот лишь покачал головой. Не было. Не стал, говорит, деду и прошлое тормошить. А он все стоял и не уходил, будто сказать что-то хотел. Арсений не гнал его, не торопил. А потом дед вдруг заговорил. Сказал, что долго плакал в то утро. Будто выплакал всю тоску по потерянной жизни. Соседский петух запрыгнул на забор и снова прокукарекал. Арсений поглядел на него. Птица похлопала крыльями, будто бы обращаясь именно к нему. «Арсюш, сходил бы ты к Яру?» Полина обняла его руку. «Не нравится мне, как петух кричит. Может, он знает что-то?» «Биоритмы у него сбились!» Он вспомнил бабушку. Та тоже обращала внимание на все приметы. Но он не верил, что будет что-то дурное. Никогда еще у него на душе не было так тепло и легко. Щемящее чувство счастья поселилось над желудком с самого утра. «Сейчас сходить?» Полина ответила, что сейчас. Раз петух кукарекал в полдень, к вечеру погода могла совсем испортиться. А раз утром забыл прокукарекать, нечисть разгулялась. Да и вчера этот петух у их забора кукарекал, прямо на пороге калитки. Это верный признак того, что надо гостей ждать. Полина все боялась, что лихо вернется, да будет еще злее, чем раньше. Арсений с женой не стал спорить, но вспомнил, что еще примета гласила, что крик петуха предвещал скорую и большую удачу. И не сказал ничего, что гость уже был, рано утром, еще до петушиных криков. И никакая бабушка не нечисть. Это... Он быстро заморгал, сжал губы плотно и пошел в дом. Полина так говорила, потому что не знала ничего. Арсений взял карабин и снова почувствовал запах бабушкиных духов. Он спустился на кухню. Она была там. Стояла у окна и смотрела на улицу. Солнце светило прямо в окно. Ее силуэт был темным, но легко угадываемым. Он прищурился. Фигура была слегка размыта по краю. «Арсюш, возьми барбарисок». Он заиграл желваками, чтобы не расплакаться. Кивнул. Взгляд поискал глазами барбариски и нашел их на подоконнике, там, где стояла бабушка. Ее уже не было, только запах духов остался мимолетным напоминанием о визите. «Полин, а ты когда барбариски покупала?» Он сунул их в карман. «Не покупала. В магазин сегодня пойду. Купить?» «Нет, не надо». Он сжал конфеты через ткань куртки и быстрым шагом вышел из дома. Огороды к весне уже выкопали и посадили семена. Пришлось обойти, чтобы не потоптать ничего. Привычной дорогой он шел в лес. Там, не дойдя до Змеиной горки, был большой камень. Он скрывал вход в горницу, где можно было найти Ярослава. Он бывал там не всегда, но ящерки часто сиживали. Надо было подождать маленько, передать послание. И если Яра не было, он приходил через какое-то время. Мастерская у него там была недалеко. Снег в лесу еще не растаял, от земли веяло холодом, а солнце грело сверху. Арсений переступал через тонкий лед и мокрый снег, искрящийся в лучах солнца. Вот и камень нужный. На нем уже ящерка сидела, грелась. Сеня ее погладил пальцем, а она не шевельнулась, только глазками поморгала. Для ящерок еще рано совсем, но, видать, это снизу пришла. Может, ждала, а может, просто на солнышке погреться вышла. Сеня спустился, в горнице никого. Сел на лавку, расстегнул куртку, тепло тут было, и вздохнул громко. Чувство не пропало никуда. Только щекотно было. Хотелось улыбаться, чему сам не понимал. «Сеня!» Ярослав вошел в горницу. Белая рубашка-косоворотка была в зеленой пыли. Волосы, руки и глаза, особенно глаза, позеленели от малахитовой пыли. Из голубых превратились в два малахита уральских. Арсений поглядел на свои руки с чернотой вокруг ногтей и в глубине каждой морщины и складки. Руки свинопаса и руки мастера. У обоих кайма рабочая под ногтями. «Да я тут шел, Решил спуститься. Думаю, неделю уж, почитай, не виделись». Ярослав засмеялся. Смех у него был радостный, счастливый. Пока он жил в городе, они месяцами не виделись. А тут стали встречаться чаще, чем раньше. «А ты все над камнем трудишься?» Он кивнул. «Если б я мог тебе показать, но, может, увидишь, когда готово будет». «Может, увижу», — согласился Арсений. «Все у тебя хорошо?» «Да, у тебя». Ярослав вроде как насторожился, но Арсений кивнул, и тот расслабился. У него тоже все хорошо. Змей еще не вылупился, наверху весна, солнышко светит. Ярки бы прогуляться наверху. Яр неопределенно пожал плечами. Мол, у них тут свой лес есть, и без снега. А он, может, как работу закончит, так придет в гости к ним. «К слову, о гостях». Арсений дал Ярославу барбариску и рассказал о визитах бабушки. Подбородок Ярослава дрогнул. Он покрутил в пальцах леденец и сунул в рот, а фантик в карман. Он не знал об этом ничего. Хозяйка, если бы знала, сказала бы. Сеня о петушиных криках умолчал. Нет в них ничего плохого. И попрощался. Когда вышел, ящерки уже не было на камне. Арсений вернулся домой, успокоил Полину тем, что Ярослав ничего не знал, и все хорошо было под горой. А значит, и у них все хорошо. А петух? Ну, кто его знает, может, хозяин его ненароком по голове ударил. А мозгов у птицы мало, и вот и кукарекает не в попад. Солнечные дни сменялись пасмурными. Вместо снега шел дождь, приближалось лето. Он только что вышел из свинарника. У него было пополнение. Две новые свиноматки. Арсений хотел прибавлять по одной, чтобы они постепенно привыкали друг к дружке, а продавец дал ему скидку на вторую, и он согласился. Свиньи были знакомы друг с другом. Проблем быть не должно. Так и случилось. Свиньи прекрасно поладили и быстро установили иерархию. На забор залетел петух. Он деловито прошелся по краю, подергал головой с красным гребешком и поглядел на Арсения. Тот махнул на него рукой, прогоняя. «Кыш отсюда!» Петух сразу же спрыгнул. Арсений выглянул, приоткрыв калитку. Птица деловито шагала через дорогу обратно, домой. Он почувствовал запах бабушкиных духов. Обернулся. А вот она, шагала к огородам с корзинкой на изгибе руки. Он понял. В лес. Весной без карабина в лесу опасно. Медведи просыпаются, напасть могут. Он метнулся домой, схватил его и бегом туда. Бабушки уже нет нигде. Пропал морок. Ни следа. Но она же с корзинкой была. По ягоды пошла. А какие ягоды весной? Помнил он ягодные места. Пошел туда, а сам по сторонам смотрел, нет ли чего вокруг. Хоть и знал, что она вреда ему не причинит, а вокруг много зверья разного бродит. Ухо востро надо держать. Нашарил в кармане бабушкину барбариску и в рот сунул. И сладко ему, и кисло. Шел, перекатывал во рту леденец. В лесу тихо, только птицы иногда голос подавали. Белка на ветке сидела, увидала его и убежала сразу. Дошел он до ягодных мест, а никого нет. Приуныл Арсений. А потом глядит, совсем рядом корзинка стояла, полная жимолости. Ягода ранняя, но до июня еще далеко, а вся спелая, прямо под вербным деревом. Только почки там не распустились еще. Он взял ее, да домой пошел. Полине сразу ничего говорить не стал. Сыпал ягоды в пакет, а его в морозилку убрал. Чудеса творились. Он даже не знал, что думать. На душе светло было, тепло от ее присутствия. А через пару дней Полина нашла ягоды. Стала спрашивать, откуда. Он рассказал все. Ничего утаивать не стал. Полина долго думала, не сердилась, а вечером испекла из них сладкий пирог. Вреда, решила она, не будет, и ягоды не пропадут. Плюшка встала на задние лапы, ловя передними хвост петуха. Он поворачивался и пытался ее клюнуть, но куда ему до кошки? Она резво перепрыгивала через него, хватала лапами и зубами, играясь. «Да что с этой птицей не так?» Арсений на мгновение рассердился. Соседский петух, видимо, запрыгнул на их забор и спрыгнул не в ту сторону, оказавшись у них за ограждением. Едва только Сеня приблизился к ним, плюшка убежала в дом, запрыгнув через открытое окно кухни. Схватив петуха, Арсений вышел за ворота и почти сразу успокоился. Ну, в самом деле, залетел петух, и что? Он прошел по улице и нажал кнопку звонка у соседской калитки. Забор у соседей был не такой высокий, метра полтора, так что Арсений все прекрасно видел. Вот как петух к ним на забор запрыгивал. Сначала на свой, полутораметровый, а потом с него на их, двухметровый. «Сосед!» — крикнул Арсений. «Твоя птица!» Он поднял петуха повыше, а тот возьми и за кукарекой. Сосед сразу прибежал, открыл и впустил Арсения. Тот петуха поставил на землю. «Он к нам в гости зачастил». «Спасибо. Если потеряю, буду знать, где искать». Сосед посмеялся. «Да он у меня старый уже. Думаю, на следующей неделе нового буду покупать. Кукарекает не в попад. Я же на него как на страховку будильника полагаюсь, а он утром не кукарекает». Сосед вздохнул. Петух кукарекнул и пошел по своим птичьим делам. Арсений еще немного поговорил с соседом о птицах и погоде, прежде чем попрощаться. Все последующие дни Арсения не покидало чувство светлой печали. Они с Полиной сидели у камина, она уже дремала, прижавшись к его плечу, когда Арсений услышал шаги. Он не обернулся на их звук, продолжал смотреть на огонь. Он узнал покашливание и громкий чих. Полина не проснулась. Мимо прошел дед. Взял с камина Арсеньева часы, поглядел на время и положил их обратно. «Арсюш, ты бы вербочек завтра принес. «Хорошо, принесу», — кивнул Арсений и моргнул. Деда больше не было. Полина глубоко вздохнула. Арсений взял ее на руки и понес наверх. В камине упала горящая полена, но он даже не обернулся проверить, не попали ли искры на деревянный пол. Она почти проснулась, когда они заходили в спальню. «Ты спи». Он поцеловал ее в щеку. Полина перевернулась на бок, укуталась в одеяло. Арсений спустился вниз, потушил камин и заметил на каминной полке предмет. Это был старый железный ключ. Он положил его в карман своей куртки, висевшей в прихожей, и пошел спать. На лестнице его нагнал голос деда. «Ярке скажи, чтобы он лопату с собой взял». «Хорошо, дедушка», — не спорил Арсений. Он подумал, откуда у Ярослава может быть лопата, если он под горой? Не лучше ли свою взять? Потом решил, что лучше не спорить. Деду виднее, что там и как. И уже засыпая, Арсений вдруг понял одну вещь. А дом-то деда с бабушкой помнил. Где-то у соседей кукарекал петух. Занавески были прозрачными, окно чуть приоткрыто. Плюшка сидела под окном и ловила солнечных зайчиков. На завтрак Ксения и Полина ели пирог с жимолостью. Ветра почти не было, солнце светило особенно ярко. Арсений все думал, сказать Полине про ночной визит или не сказать. Она снова переживала из-за петуха и его кукареканья ночью. Он решил, что не стоит. «Да старый он. Вчера опять к нам залетел. Я его соседу отнес. Он сказал, что петуха менять будет. Этот и головой ударился, и...» Он махнул рукой. «Все хорошо, не беспокойся». Вроде бы помогло. Переодевшись в комбинезон, Арсений включил свет в свинарнике. Изо всех загонов в него щурили сонные глазки. Свиньи приветственно хрюкали, а поросята начали носиться по загону. Все заволновались при виде Арсения. Они проголодались, и его появление означало, что завтрак будет скоро. Покончив с кормежкой, он развязал два снопа соломы и, взяв вилы, разнес рассыпающиеся охапки по загонам. Поросята сразу же начали подбрасывать солому в воздух и носиться по загону друг за другом, радостно повизгивая. В двух загонах пора было отделять поросят от свиноматок, чтобы вызвать у них течку. И это лучше было делать, когда те были сытые и ленивые. В один загон всех свиноматок он еще не сводил. Там они сразу начнут драться и устанавливать свою иерархию, а значит, могут и покалечиться. Чтобы избежать травм, Арсений хотел свести их через пару дней, когда они прекратят искать поросят и успокоятся. Он прислонился к стене, слушая возню и чавканье. 3 недели назад он отправил Рюшу на бойню. Вместо нее у него была другая свинья, купленная у соседей с другого конца деревни. Они продавали все и переезжали. Скотина им была больше не нужна. Арсений хотел взять двух свиноматок из ее опороса. Свинья была спокойная и опросилась 1,5 недели назад. Он глядел на ее поросят, все бодрые, крупные и розовенькие. Он вытянул из общей кучки одного поросенка за заднюю ногу и поднял над головой, рассматривая. «Любого возьми, сгодится». Но откармливать их нужно было уже не так, как остальных. Свинья должна была правильно развиваться и набирать вес медленно. Он положил поросенка к ее сестричкам и вышел из загона. «Полин, я пойду к Яру схожу. Посмотрю, что он там еще смастерил. Обещал же нам вазу сделать из кварца. Скоро цветы пойдут. На окно поставить в самый раз будет». Не хотел он говорить Полине. Чего ее зря тревожить? Вот когда будут хорошие новости, тогда и скажет. А что новости хорошие, он не сомневался нисколечко. Взял карабин и пошел знакомой дорожкой. Снег совсем таял. Кое-где земля уже была голая, трава еще не росла. Он обходил эти места, чтобы не испачкать сапоги в грязи, и прежде чем спускаться под камень, долго вытирал ноги о снег. «Арсений!» Он поднял глаза, а к нему спускался сосед с кроликом в руках. «Чего это ты тут делаешь?» «Да вот, сапоги заморал, чищу». Он пожал плечами, не прерывая своего занятия. «А я там в лесочке селки поставил. Крольчатина на ужин будет». Сосед показал Арсению кролика. Тот кивнул и подумал, что отродясь тут людей не было. И вот нате, ходит, селки ставит. «А сапоги-то чего чистить тут? До дома далеко, чтоб жена заругала». Он снова рассмеялся. «А я сейчас камешек отодвину, да к брату спущусь. Он под горой робит. У хозяйки мастер». Серьезно сказал Арсений и посмотрел в глаза соседа. Сосед замешкался, посмеялся и попрощался с Арсением, похлопав его по плечу. «Шутник ты, Сенька!» По лицу видно было, что испугался. Арсений был уверен, что теперь сосед найдет другое место для селков. Нечего ему тут ходить. Еще и правда увидит, как из-под камня выходит кто. Слухи про них ходили уже по деревне. Ярослава-то видели? Глаза его видели и пугались, конечно. Такие зеленые были. Сеньку тоже поначалу жуть брала, а потом привык. Арсений подождал, пока сосед не скроется за пригорком, да толкнул камень и спустился. В горнице снова никого. Да ну и понятно, никто не ждал его в этот раз. Недавно же был. Ящерок нет, пусто. Сенька сел на лавку и стал ждать. Авось кто появится. Час прошел, второй начался, когда Ярослав явился. Видно было, что спешил он куда-то. «У тебя что-то срочное?» Он откинул со лба волосы мокрой рукой. «Да», — кивнул Арсений. «Дед приходил. Велел вербы принести и... лопату у тебя взять». «Не понял». Ярослав сел рядышком. Решил, видно, что дела подождут. Арсений ему все и рассказал. Про бабушку, чего Яр не знал. Про деда, который ключ оставил. Дал Ярославу ключ. Тот поглядел его и не узнал. Никогда у них такого не было. Понял только, что старый он был очень по ржавчине. Головка витая, бородка простая, но не слишком. Что можно под горой им отпереть, Ярослав не знал. «А лопаты зачем?» Арсений пожал плечами. «Дед сказал, возьми у Ярки лопату. Я думал сначала свою взять, да решил, что деду виднее, чью лучше. У тебя-то каменных дел мастера, лопаты отродясь не было. А тут, может, под горой есть какие-то?» «Есть, а куда без них?» — согласился Ярослав. «Ладно, подожди меня, я оденусь, возьму лопату и вернусь. А ты пока поешь? Проголодался, наверное». «Да, я не откажусь от угощения», — согласился Арсений. Ярослав повел его по анфиладе вглубь горы. А там одна горница другой краше, и ящерки ползают. А потом и девушек увидал. Такой красоты неописуемой, что аж дух захватывало. Они близнецов увидели, захихикали и убежали. «У вас тут людей много?» — осторожно спросил Арсений. Ярослав рассмеялся. «Ящерки это. Иногда они могут человеческий облик принять». Завел его в горницу, а там стол стоял, на нем еды много разной. Щи, каша, хлеб, икра, пироги, блины, компоты, морсы, медовуха даже была. «Не налегай, она крепкая», — предупредил Ярослав и оставил брата. Тот поглядел, взял себе кусок пирога и налил компоту в кружку. Он рассудил, что если лопата нужна, копать придется, а на полный живот тяжело. Но сил ему надо, и поел немного совсем. Не досыта, а чтобы силы подкрепить. На ящерок, что заползли в горницу, уже искоса смотрел. «Что, Арсюша, не рад мне больше?» Одна на лавку забралась, и девушка обернулась. Глядит ласково, а он отодвигается. «Не привык я, чтобы ящерица в женщину обращалась», — признался он. Пока думал, что еще сказать, Ярослав вернулся. А Сенька и рад сбежать. Яр, а ты не думал в деревне очки темные носить? Да это от пыли малахитовой. Отмахнулся он и повел Арсения другой дорогой. Они вышли посреди леса. Сенька огляделся. И куда идти? Места не очень знакомые. «А куда ты нас вывел? Я этих мест не знаю». «Мы недалеко от камня, где ты спустился. Просто обошли с другой стороны. Мы тут не ходили никогда. А там у камня сосед дежурит. И хорошо будет, если выйдем к нему». Арсений засмеялся. Рассказал, как пошутил над ним. А потом понял, что на мокром снегу следов-то его и не было больше, как будто в самом деле под камень ушел. «Скажу ему, что фокус такой. Нам надо туда, где бабушка обычно ягоды собирала. Жимлость, помнишь?» «Помню, пошли. Недалеко отсюда место». Шли недолго совсем. Ярослав нес свою лопату, закинув ее на плечо. Сеня только сейчас ее рассмотрел. Полотно и тулейка из металла, а черенок вроде и деревянный, а вроде и нет. Потом Сеня вспомнил каменные деревья в лесу под горой, куда он попал до Нового года, и понял, что черенок-то из каменного дерева. «Ну, пришли». Ярослав остановился, опустил лопату. До Арсения только тогда дошло, что лопата, наверное, была очень тяжелой. «Копать-то где надо?» Сеня снова ключ достал. Поглядел на него, будто он мог дать ему какой-то ответ. И правда, где копать? Он задумался и оглядел поляну. «Под вербовым деревом. Смотри, у него и почки распустились уже». Сеня взял лопату, то и правда была тяжелее обычной, и подошел к тому месту, где корзину с ягодами нашел. «Тут надо копать». Попытался, а не вышло. Лезвие в землю не вошло, как будто прутиком ткнул. «Заговоренная земля, что ли?» «Давай-ка вместе». Братья взялись за лопату вместе и надавили. Полотно глубоко вошло в землю, а потом и на черенок нажали. Так и копали, пока лопата не стукнулась о что-то твердое. Братья лопату отложили, подняли из земли сундук старинный. Ключ к замку ровнёхонько подошел. Открыли и обомлели. Чего в сундуке только не было. И золотые монеты, и жемчуга, и самоцветы. А таких украшений из золота они прежде даже на картинках не видали. «Это кто же нам сокровище такое дал? А главное, за что?» Шепотом спросил Арсений, будто бы боялся спугнуть их. Ярослав немного помолчал. «Твои сокровища все. Я только помогал добыть. Их бабушка и дед тебе показали. Они... чтобы ты змея вырастить смог». «Снова от хозяйки?» Ярослав мотнул головой, закрыл сундук на ключ. А тот отдал Арсению. «Хозяин сокровищ». «А это еще кто такой?» Ярослав промолчал, только глаза опустил. Сеня подумал немного и понял, кто.